Наверное, у меня появилась проблема. Мне доставляет удовольствие словесная перепалка с этой офисной матрешкой. Но проблем у меня хватало более серьезных, поэтому я со спокойной душой направился в комнату отдыха, из которого ярко пахло кофе. Хотя, надо признать, Алина уже не казалась такой безмозглой, как вчера. Даже наоборот. Поэтому легко было заметить, что день начинает играть совсем другими красками. И это радовало. Ночь вышла почти бессонной. В мыслях ворочались слова Капы осивом, а еще чувство вины прогрызало грудину и давило на виски. Зря я так с Капой, наверное. После возвращения я стал жестче и легко разбрасывался прежними связями, если те грозили вернуть меня к старой жизни. Как бы сносно я ни устроился в тюрьме, все это не идет в сравнение со свободой. А вот Сивому очень не помешало бы посидеть годик-другой и подумать. Но он умный и осторожный, а я самоуверенный и горячий был. «Доброго утра!» — поприветствовала меня какая-то сдержанная дама в мрачном строгом костюме и направилась к холодильнику. «Доброго!» — кивнул я и взял картонный стаканчик. Следом за ней в комнату вошла женщина помоложе. Но эта, завидев меня, раскрыла глаза так, будто увидела наряженную елку с подарками. «Ух ты! А вы у нас новый сотрудник?» — улыбнулась изумленно, пялясь на меня с нескрываемым интересом. «Да, сегодня первый день». «А кем работать будете?» «Охранником». «Впечатляет». Расплылась она в такой ухмылке, будто я случайно пообещал ей что-то неприличное, просто открыв рот. Черт их знает, этих столичных человеческих самок. Может, пока я сидел, у них что-то настолько поменялось, что даже смотреть в глаза им уже нельзя. Я Тоня, помощник главного бухгалтера. Богдан, настороженно представился я. Ох, крутое имя какое! Не слышала его уже вечность. Такое мужественное. Медвежественное, чуть не фыркнул я. Про первые попавшиеся колени всерьез могу думать только коты. Медведи весьма разборчивы, а подобное проявление интереса неинтересной самки бесили зверя. «Но очень приятно», — проворковала бухгалтерша. «Взаимно», — выдавил я кисло, отвернувшись к кофеварке. Дама в строгом костюме неодобрительно сопела у соседнего столика, пытаясь открыть пачку хлебцев. «А вы где раньше работали?» — не отставала Тоня. «В тюрьме». Бухгалтерша округлила глаза еще больше. «Ничего себе, Богдан!» — воскликнула восхищенно. «Очень интересно будет послушать про ваш опыт». На этом можно было состроить скептически высокомерное выражение, которое уже едва не перекосило нервные окончания физиономии. Но в кафетерии потянулись сотрудники, и Тоня начала про меня восхищенно трещать. Я сдержанно знакомился с мужчинами, обменивался короткими рукопожатиями, в то время как бухгалтерша не унималась. «У Богдана серьезный послужной. У нас наконец-то работает профи!» «Ну что за неугомонная кукушка?» «Так и быть, возьму тебя в информаторы». Сама напросилась. «Я тут еще никого особо не знаю», — склонился я к ее уху в подходящий момент. «Может, подскажете, куда в обеденный перерыв можно сходить?» «Конечно!» — просияла-то. «Супер!» — улыбнулся я, отмечая каким-то отдаленным участком мозга, что к Алине наклоняться мне было гораздо приятнее. Надо ли говорить, что после этого самого обеда я знал про Алину все? Не ошибся я с информатором. Тоня лилась соловьем. В ее крошечном бухгалтерском мозгу даже не зашевелилась мысль, что я ее использую. Хотя, может, это я так много пропустил в человеческих новостях, что теперь использовали меня? Оказалось, что почивший директор компании отчим Алины, а также родной отец нынешнего директора, Вадима Марковича Асгольда. А моя работодательница — вдова директора и на редкость обеспеченная случаем женщина. В месте, где Антонина поведала мне, что все свое состояние мертвец завещал жене, я подобрался. Как так? А что же родной сын? Но дальше разговор свернул именно в то русло, которое мне и было нужно. Вадим с мачехой на ножах именно из-за этого. И сводную сестру он тоже не жалует. Третирует всячески, придирается, цепляется и вообще мечтает, чтобы в компании она больше не работала. Все, что досталось Вадиму от отца, шаткая должность директора его компании, в которой Вадим ни дня при жизни отца не проработал. Мажорская классика. Добрая часть ведьмачьих пижонов были сделаны по тем же лекалам. Только и тут у Вадима загвоздка. Папаша его идиотом не был, но сына любил. Он решил дать сыну шанс реабилитироваться после его смерти и взяться за ум, лишив легких денег. Вадиму предстояло доказать, что он способен управлять конторкой. «Все ждут, что Вадима вот-вот выпрут с должности номинального директора», — резюмировала бухгалтерша. «Может, поэтому тебя и наняли? Что боятся всяких диверсий?» «Да, мне говорили о необходимости усиления безопасности». Авторитетно поддакивал я. Сам же я сделал вывод, что именно Вадима опасалась его мачеха. Она не сказала прямо при собеседовании, просто дипломатично заметила, что Алина работает в семейной компании, и она хочет быть уверена, что у девочки не возникнет серьезных проблем с кем бы то ни было. А тут, кажется, на самом деле пахнет жареным. «Спасибо, Тоня, было приятно пообщаться», — поблагодарил я. «Пора работать». «А вечером ты что делаешь?» Подалась бухгалтерша вперед, эффектно складывая поверх стола не только руки, но и грудь, обтянутую блузкой. Я повернул голову на бок, бесцеремонно пялясь на подношение. Нет, в тюрьме не морят голодом, и вариант сбросить напряжение предоставляется регулярно. Но выбора никто не дает, и приходится пользовать то, что есть. Профессиональных шлюх, для которых секс с заключенными — просто работа. Только это ни черта не притупляет голод, а будто делает его лишь сильнее, загоняя вглубь. Моя первая партнерша на свободе будет бедной. И, казалось бы, Тоню точно не жалко. Будет от меня по стеночке потом отползать, завидев в коридоре. При этой мысли я усмехнулся. Выпрямился и покачал головой. Уже все расписано на все ближайшие вечера. «Ты женат, что ли?» Скривилась она презрительно, закатывая грудь на место и пряча за скрещенными руками. «Занят, но за предложение спасибо». Теперь нужно было найти свои колени, то есть Алину.